Прежде чем приступить к изучению Евангелия от Луки, я хочу затронуть два важных, на мой взгляд, вопроса. Касаются они всеобщего понятия описания жизни Христа. В Библии мы имеем четыре Евангелия. Написаны они разными авторами. Это были люди разных происхождений и образований. Этим объясняются и различные подходы к описанию жизни и дела Иисуса Христа. Говоря о четырех Евангелиях, мы имеем в виду не четыре разных, противоречащих друг другу описания. Наоборот, каждый автор описывает один и тот же объект, но по своим способностям и своей точки зрения. Этим самым мы имеем не четыре разных, а одно четырехкратное Евангелие. Если, например, учитель даст классу задание описать биографию какого-либо человека, то само собой разумеется, что каждый ученик напишет ее с своей точки зрения. В таком случае было бы абсурдом говорить о противоречиях и достоверности той личности, о которой писали ученики. Особые известные стороны и качества этой личности были бы упомянуты всеми учениками, а многое другое только некоторыми. Чем больше таких сочинений мы прочитаем, тем яснее мы сможем понять и изучить человека, который в них представлен. Также и все четыре Евангелия только дополняют одно другое. Но сегодня я не буду приводить исторические и другие доказательства для объяснения подлинности Евангелия. Как христианин, я радуюсь всякому историческому и документальному факту, подтверждающему истинность Библии. Но в первую очередь я принимаю повествование Библии верой. Это значит, что я считаю правдой то, что Бог в Библии говорит. Я верю этому и стараюсь быть послушным Богу. Вот два вопроса, о которых я буду говорить. Почему мы имеем Евангелия и как мы их получили? В последующих беседах мы рассмотрим некоторые исторические факты и аргументы, приводимые в доказательство описания Библии. Сегодня мы обратимся к Библии. Как отвечает она сама на эти два вопроса? Прежде чем вечно сущий Бог Иисус Христос стал человеком и явился на эту землю в образе человека, все священное Писание Ветхого Завета были переведены на греческий язык. Этим самым оно могло распространиться по всему тогдашнему миру. Сильное распространение греческой философии привело к тому, что греческий язык стал как бы средством коммуникации среди народов того времени. Ветхий Завет постоянно указывает на пришествие Христа на землю. Таким образом, знание об этом было доступно многим. Когда Христос уже был рожден, Иоанн Креститель проповедовал в Палестине о явлении Христа в образе человека. Иоанн таким образом прервал более 400-летнее молчание пророков Ветхого Завета. Он призывал власти и народы к покаянию. Этим исполнилось последнее пророчество Ветхого Завета из книги пророка Малахии, 3 главы 1 стиха. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». Тогда пришел возлюбленный Сын Божий, точно так, как пророчествовало Священное Писание. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление. Послание к Галатам, 4 глава, 4 и 5 стихи. В 38 стихе 10 главы книги Деяний апостолов Петр говорит об Иисусе: «Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». И после Петр добавляет: «И мы свидетели всего, что сделал Он». 3 года земной жизни Христа были годами интенсивной работы. Весь мир был потрясен. Массы народа слушали Учителя, принимая к сердцу Его слова и видели Его дела. Сам Бог лично был среди людей, свидетельствовал им о Своей милости и говорил им всю правду. Называя Христа Словом, евангелист Иоанн говорит: «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Исполнилось это пророчество пророка Исаии, говорящего о том, что Иудея, Галилея и народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Из этого произошло следующее. Многие люди стали свидетелями Его дел. Большие массы слышали и видели Его, и везде о Нем говорили. Материалу для докладов и свидетелей было достаточно. Писание само упоминает о множестве материала. Начиная с 30 стиха 20 главы Евангелия от Иоанна, мы читаем: «Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь вечную во имя Его». И заканчивает Иоанн свою книгу словами: «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Эти два места говорят о том, что имелось много фактов и докладов о действиях Христа, но не о всех было рассказано. Я верю, что до нас дошел Богом предусмотренный выбор событий из жизни Сына Божия, для того, чтобы, как сказал Иоанн, мы уверовали, что Иисус есть Сын Божий, и что мы имеем жизнь через Него. Что касается многих свидетелей, то в первых четырех стихах Евангелия от Луки мы читаем, как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как преподали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Здесь говорится о многих свидетелях, и некоторые из них описали свои воспоминания. Таких описаний было много. Лука, с точностью врача, кем он был по профессии, исследовал все сначала и описал события последовательно, чтобы добросовестно сообщить это другим. Этот пример евангелиста Луки доказывает, что богодухновенность Евангелия относится не только к собранному материалу, но и к выбору некоторых из многих авторов. Из всех авторов было выбрано 4, и им Господь дал особую милость. При расставании с учениками Иисус сказал об этом. «После того, как Он им сказал: „Лучше для вас, чтобы я пошел“» Иоанна 16:7, Он добавляет, имея в виду апостольские письма, которые они напишут: «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам. Не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Иоанна 14, 26 и 27. Ничего не может быть яснее. То, что случилось, должно быть еще раз пережито. Слышанные слова должны быть освежены в памяти. Ученики были только глиняными сосудами, которые Иисус употреблял, но это особое обетование дало им возможность совершить назначенное. Они узнали, что Дух Святой научит их всему, что им для их позиции и писем нужно было. Он напомнил им все, о чем Иисус с ними говорил. Из этого источника исходит наша уверенность в богодухновенность Слова Божия, и из него же наша вера тому, что написано. Во все концы земли несчастной, везде, где только люди есть, потоком чистым силы властной течет евангельская весть. Она течет во все народы, людским сердцам неся покой. Везде ее святые воды дарует людям мир святой. В водах ее для человека открыт небесный светлый ключ. Везде от века и до века сияет в них Господин луч. Везде эта чудная, святая струится правдой неземной, от власти зла освобождая людей, страдающих душой. Лишь ней найдешь ты утешенье, найдешь не радость и покой. Получишь сердце утешенье и дар небесный дорогой. Приди ко мне, о люд несчастный, оставь греховный мир страстей, оставь широкий путь опасный, к моей воде спеши скорей. Приди ко мне, о друг несчастный, оставь греховный мир страстей, оставь широкий путь опасный, к моей воде спеши скорей.